Глава 7. Сайлас. В понедельник после тренировки по плаванию я решаю наведаться в гости к Слоан, так как последнее время она перестала отвечать на мои сообщения. На прошлой неделе она вообще превратилась в призрак. А о том, что они опять помирились с антисоциальным козлом Эрджеем, я вообще узнал от Лоусона. Рассудительностью Слоан никогда не отличалась. Ее территория — это уютный уголок ровно по центру урагана злопамятства и упрямства. Взять хотя бы ее отношения с Дюком, больше походившее на матч по роллер-дерби. Роллер-дерби — преимущественно женский контактный командный вид спорта на роликовых коньках, квадах. Примечание редактора. Никто из нас, глядя на них со стороны, не мог понять, какого черта вообще происходит. Но конечной целью явно было нанесение огромного ущерба. То они расставались, то опять сходились, но в сумме продержались куда дольше приличного. Слоан истерзанные нервы только подстегивали, и она готова была умереть сама, лишь бы истерзать Дюка. А теперь нам приходится наблюдать сомнительный сиквел с Эрджеем в главной роли. Притягивает ее к мудакам, что ли? И, конечно же, мне приходится молчать в тряпочку, потому что у Слоан аллергия на критику. Честно сказать, я ничего, мать вашу, не понимаю. Отчасти я бы даже не удивился, если бы все это оказалось какой-то гениальной многоходовочкой, чтобы насолить Дюку и найти новый способ его достать, пока ей не надоест наматывать круги по полю. Тогда стало бы ясно, почему Эрджей, как полный камикадзе, полез свергать Дюка с его трона. Открыв дверь и увидев на пороге меня, Слоан устало вздыхает. «Тоже рад тебя видеть», — говорю я. «Быть другом Слоан — дело неблагодарное». «Что такое? Я домашку делаю». «Давно тебя не слышал». Просачиваюсь мимо нее в дом, предоставив ей возможность и дальше притворяться, что она слишком занята, чтобы поболтать с лучшим другом. «Зашел убедиться, что ты еще жива». «Занята была». Но она все же позволяет мне подняться за ней по лестнице. Мои глаза тут же останавливаются на ее заднице в обтягивающих штанах для йоги. Даже жалко немного, что она уже успела переодеться из своей католической школьной формы. То, что у меня есть девушка, еще не значит, что я не могу оценить, как хорошо на Слоан смотрится короткая юбка в гармошку. Мы заходим к ней в комнату. Я сажусь на край кровати, она опирается о письменный стол. У Слоан наименее девчачья комната из всех, что вы когда-либо видели. Она не сентиментальна, так что здесь нет пробковой доски с фотографиями и билетами с концертов. Стены украшают только одинокий постер ее любимой группы Слейтер Кинни, а самое яркое пятно в комнате — это желтая подушка, на которую я опираюсь локтями, откинувшись назад. «Так чем ты там занята была?» — спрашиваю я. «Да, знаешь, жизнью и всяким таким». Вскидываю брови. «Всякое такое — это опять Эрджей?» «И не только». «В чем дело, Сайлас? Мне сейчас некогда». Она ерзает, явно думая о чем-то другом. Я знаю Слоан уже много лет, поэтому всегда замечаю, когда она о чем-то думает. Ее концентрация постоянно спадает с меня и переключается на какую-то мысль, которая требовательно щелкает пальцами в ее голове. «Сказал же, хотел тебя проведать. Ты так пропала, на тебя это не похоже». Заботливый подкол пробивает ее твердую оболочку, и она смягчается. Проведя рукой по темным волосам, она заводит их за ухо. «Ну да, прости, я не собиралась пропадать. Не принимай на свой счет, ладно?» «Ладно». Упав в кресло, она усмехается мне. «Как там Ами?» «Нормально. Как там Эрджей?» «Замечательно». При упоминании Эрджея на ее лице мелькает мечтательная нотка, и меня это только злит. «Что?» — щурится она. «Ничего», — вру я, и тут же вспоминаю, что эту девчонку очень сложно обмануть. «Говори уже», — приказывает она. «Да гори оно все. Обычно я держу рот на замке, но, кажется, мне наконец-то надоело ждать, пока Слоан придет в себя и перестанет тратить время на неудачников. Слушай, я знаю, что он тебе нравится, но, честно говоря, мне кажется, это плохая идея. В смысле, вы как пара». Выпрямившись, я дергаю плечом. «Как по мне, так ты легко отделалась, когда вы тогда поругались. Надо было довериться инстинктам, а не мириться с ним». «Ну, я твоего одобрения не спрашивала, но спасибо». Именно такого ответа я от нее и ожидал. Слоан ненавидит, когда ей перечат. У нее самой-то на любой счет найдется мнение. Но, боже упаси, кто-нибудь хоть немного покритикует ее действия. Даже когда это делается из лучших побуждений. «Ну, для чего еще нужны друзья?» — шучу я. Она внезапно хмурится. «Кстати, о том, как мы поругались», — начинает она. Потом медлит, и ее лицо становится все более и более подозрительным. «Как это вообще вышло?» «Ты же трахалась с Феном, чего ты еще ожидала?» Я пытаюсь сказать это с легким сарказмом, но проваливаюсь с треском. Больше похоже на обвинение, и ее лицо тут же застывает. Меня это только раздражает, потому что как бы а чего она ожидала, что Эр-Джей будет прыгать от радости и благодарить ее за то, что она переспала с его сводным братом? Об этом я вообще молчу, кстати, о них с Феном. Слоан всегда была скрытной, но, как правило, не со мной. Я думал, мы друг другу обо всем рассказывали, а потом узнаю от Лоусона, что она спала с Феном. «Я тебя не об этом спрашиваю». Она отлипает от стола и нависает надо мной. «Как Эр-Джей нашел нас с Феном, когда мы разговаривали в лесу? Ты разве не должен был его остановить, друг?» Ее обвинение повисает в воздухе между нами, и атмосфера в комнате становится напряженнее. «Ты сказала мне передать Эр-Джею, что просишь встретить тебя на лавочке», — раздраженно говорю я. «Это то, что я помню». «Брехня собачья. Я тебя попросила меня прикрыть. А вместо этого он так удачно оказался именно там, где его не должно было быть в самый неподходящий момент, как будто нарочно». В ее саркастичной улыбке нет ни грамма юмора. «Странно, да?» «Или просто так неудачно сложилось?» «Да ладно тебе, Сайлас. Даже обидно, что ты считаешь меня настолько тупой». «Сколько драмы. Всегда лучше все отрицать, но она явно не верит моим отмазкам. К тому же какой-то части меня уже давно хотелось с ней об этом поспорить. С тех пор, как в наших жизнях появился чертов Эр-Джей, он только и делает, что портит мои отношения со всеми. Почему бы и не высказаться наконец, чтобы мы со Слоан смогли забыть про это все?» «Ладно, поймала». Встаю на ноги, потому что мне не нравится, что она нависает надо мной, как взрослый над ребенком, пойманным за воровством печенья. «Я думал, ты пошла на встречу с Дюком, так что сделал товарищу по команде одолжение. Решил, Эр-Джею стоит знать, что он просто пешка в этой бесконечной партии сумасшедших шахмат между вами двумя». «Я так и знала». Всплеснув руками, она отворачивается от меня. «Пожалей уже парня и отпусти его, если хочешь насолить Дюку». «Да при чем тут это вообще?» — перебивает она, вспыхивая от злости. «Что ты на этом зациклился?» «Это для твоей же пользы», — возражаю я. «Ты серьезно не видишь закономерности, что ты постоянно выбираешь козлов себе в парни? Я пытался спасти тебя от тебя самой». «Ой, да пошел ты, Сайлас». Когда она снова поворачивается ко мне, в ее глазах пылают погребальные костры в ожидании трупа. «Имей хотя бы смелость признать, что ты нарочно попытался поссорить нас с Эр-Джеем ради собственной выгоды». «Это еще что значит?» «Это значит, что я вижу, когда парень пытается меня трахнуть». Это обвинение — настоящая граната, брошенная мне в руку за считанные секунды до взрыва. Слоан смотрит на меня в ожидании отрицания. Ждет, что я воткну чеку обратно в гранату, обезврежу бомбу, которая грозит взорвать наши отношения. Мое колебание обходится мне дорого. «Как же типично!» — рычит она. Граната взрывается. Бум. Я пытаюсь спасти ситуацию. «Слоан». «Как же ты жалок, Сайлас». «Нет, я не буду падать в твои объятия. Проваливай домой». «Да ладно тебе». Трясу головой я. Теперь она раздражает меня еще сильнее. «Я такого не говорил. Успокойся. Ты раздуваешь из мухи слона». «Да что ты. А вот я так не думаю. Теперь я вижу тебя и все твои темные делишки. Ты попытался разрушить мои отношения, а потом соврал мне, что ты так заботишься. Ты же такой хороший, заботливый друг. Ага, как же. Мы не друзья, Сайлас. Этот мост ты только что сжег». Слоан сверлит во мне дырку взглядом. «Так что будь добр, проваливай из моего дома, пока я не спустила на тебя собак».